10. По возвращении в Фивы амфитрион незамедлительно пошел к Креонту договариваться о выделении земли в черте города под Палестру, частную гимнастическую школу. Тут его ожидала приятная неожиданность. Креонт, хитро глядя на друга, заявил, что если амфитрион не возражает против обучения в Новой Палестре детей некоторых знатных фиванцев, естественно, за немалую плату, то он, Басилей Креонт, завтра же прикажет начать строительство на обширном пустыре в 10 минутах ходьбы от дома амфитриона. Причем 2/3 расходов возьмет на себя. Амфитрион не сразу понял, при чем тут его возражение, откуда взялась такая щедрость, не только же из дружеских чувств, но потом сообразил, что Палестра с известными на всю Элладу учителями сразу добавит славы Фивам и лично Креонту, а основная тяжесть расходов все равно ляжет на казну. Они договорились, что открытие Новой Палестры состоится через год. Как раз к этому времени собранные амфитрионом учителя обещали разделаться с текущими заботами и прибыть в Фивы. И друзья расстались весьма довольны друг другом. Вечером амфитрион уединился с Алкменой в Мегароне, слушая ее рассказ о случившемся за время его отсутствия. Между ними стоял столик на гнутых ножках в виде львиных лап. И амфитрион время от времени тянулся к ближайшему блюду, брал свежеиспеченную лепешку, обмакивал ее в чашу с желтым тягучим медом и отправлял в рот с подчеркнутым удовольствием. Сладкое он ел редко, но лепешки жена пекла собственноручно, а умение выбирать на базаре лучший мед было гордостью Алкмены. Кроме того, она очень любила смотреть, как амфитрион ест. Это наполняло ее спокойствием и уверенностью. Амфитрион протянул свободную руку, и Алкмена, сидящая рядом на низкой скамеечке, счастливо потерлась о его ладонь щекой. — И еще Тифия 10 дней назад родила, — подумав, сказала она, имея в виду одну из своих доверенных рабынь финикиянок. — Девочку, здоровую и горластую. Я у Тифии спрашиваю, от кого, мол? А она смеется и не отвечает. Только что тут отвечать, когда девочка — вылитый филит-караульщик. Одни ресницы Тифии, длиннющие. Я еще дивлюсь, что филит вокруг дома нашего околачивается. «Бедная девочка», — пробормотал амфитрион, с трудом припомнив обросшую физиономию Филида-караульщика. «Чем она богов-то прогневала? Дать, что ли, твоей Тефии вольную? Пусть Филид ее замуж берет». Алкмена отломила от лепешки кусочек, повертела в пальцах, но есть не стала. «Не надо», — усмехнулась она. «Я Тефии уже говорила, хочешь вольную? Так она в крик». «За что, мол, гоните, госпожа, пропаду я без вас? Лучше плетей дайте, если есть вина моя». Еле успокоила, а то от плача молоко горкнет. Ну, вот, кажется, и все. Ничего больше не случилось. А как у тебя дела с Палестрой? «Отлично». Амфитрион облизал медовые усы и незаметно поморщился. Креонт расщедрился. Небось, видение ему было. 2/3 расходов на себя берет. Стадион, бассейн, гимнасий крытый. Пусть Микены завидуют. — Пусть завидуют, — согласилась Алкмена, зная, что видением Креонта была его собственная жена Навсекая, с которой Алкмена не раз уже успела переговорить по поводу Палестры. — А когда управитесь? — Да не раньше, чем через год. В лучшем случае, к следующей осени. Они замолчали, думая каждый о своем. Амфитрион размышлял, стоит ли рассказывать жене о тощем оборванце, которого амфитрион видел на дворе Автолика и который всколыхнул в нем давние, тревожные воспоминания. И еще, надо ли говорить о жертвоприношении в честь их малолетнего сына? О, Зевс, помню, помню твоего, воистину твоего сына. Или лучше, не волновать Алкмену попусту. Алкмена же думала... Стоит ли рассказывать мужу о странных приступах у Алкида, которые в последние полгода вроде бы стали случаться пореже? А знахарка Галентиада сказала, что с возрастом они и вовсе прекратятся. Или не стоит волновать лишний раз мужа, и без того обремененного многими заботами? Нет, ни к чему, — решили оба и улыбнулись друг другу. — К следующей осени, — повторил амфитрион, — а еще через полгода весной отдам мальчиков в Палестру. Как говорится, кости мои, а мясо учителей. Пусть учат. Сперва Алкмена не поняла. — Как весной? — спросила она. — Ведь в Палестру с 12 лет отдают. — Правильно, — кивнул амфитрион, — с 12. — Так им же тогда только-только 6 исполнится. — Да, 6 с небольшим. — Но... Не о тяготах учебы подумала Алкмена в первую очередь. Не о строгости учителей. Нет, другая мысль пойманной птицей забилась в материнском сознании. — Но ведь старшие мальчики будут их обижать. Амфитрион встал и отошел к стене, возле которой располагалась стойка с его копьями. — Будут, — тихо ответил он, глядя на бронзовые наконечники. — Обязательно будут. Я очень на это надеюсь. И суровая тень упала на его лицо.